С трудом разлепив густые ресницы, Эльнара обнаружила рядом с собой блаженно раскинувшегося Фаруха. Постепенно ее сознание прояснялось. Невольные судороги пробежали по хрупкому девичьему телу при воспоминании о пережитом, поистине неземном наслаждении. Не открывая глаз, любимый произнес: «А теперь поцелуй его так, чтобы он засверкал, заблестел ярче звезд, мерцающих сейчас на этом небосклоне». Эли послушно склонилась над мужской плотью и вдруг вздрогнула, ощутив, как какой-то небольшой гладкий предмет медленно проникает в ее задний проход. «Не бойся и продолжай делать то, что ты делаешь», — раздался негромкий голос Фаруха. «Я обещала показать тебе, каким образом ты можешь доставить мне удовольствие. С одним из этих способов ты уже познакомилась, есть и другой. Я уверен, что тебе, моя маленькая пылкая возлюбленная, он понравится не меньше». «Правда, поначалу тебе, возможно, будет немного больно, но за удовольствие всегда приходится платить. И потом, душа моя, ты ведь и сама знаешь, как для меня свята твоя невинность, поэтому придется потерпеть, зато потом будет очень хорошо, и не только мне, поверь моему слову». Склонившись над стволом и приподняв ягодицы, чтобы любимому было удобнее заниматься его делом, с некоторым замиранием сердца, которое обычно вызывает неизвестность, Эльнара целовала и со всех сторон вылизывала на глазах твердеющую и увеличивающуюся в размерах плоть, вновь возбуждавшую ее уже одним своим видом. Вместе с тем, самой себе ей было неловко признаться в том, что испытываемые ею необычные ощущения от той гладкой палочки, что ввел в нее Фарух, возбуждают ее отнюдь не меньше. Она не знала, чего он добивается, но его действия ей были приятны. Не сумев справиться с охватившим ее желанием, Эли задвигала бедрами, отчего вращение палочки усилилось, и она вошла еще глубже. Девушка застонала. «Дай мне свой рот, алчущий наслаждений», — повелел Фарух, притягивая к себе возлюбленную. «А теперь, свет очей моих, повернись ко мне спиной и встань на четвереньки, раздвинув руками два своих чудных полумесяца. И помни, что ты должна очень постараться, чтобы я остался доволен». До последнего мгновения Эльнара не могла поверить в то, что огромная твердая мужская плоть способна войти в этот узкий проход. Страх, любопытство, возбуждение все перемешалось в ней, вызывая невольные содрогания изящного хрупкого тела. Эти содрогания усилились, когда ствол начал медленно входить в нее. Эли застонала, но, увы, не от страсти. В голове зашумело, на глаза навернулись слезы. Откуда-то издалека раздался голос: «Терпи. Когда он полностью войдет, боль прекратится».